Надо мной склонилась одна из моих копий, ловко заклеивая дыру в плече. Судя по легкости мысли и полному отсутствию боли, обдолбали меня прилично. Мысленно приказал своей копии помочь мне подняться. Ловко подхватав меня под здоровую руку, мой двойник поставил меня на ноги. Норм, жить буду. Достав из инвентаря фляжку с водой, залпом залил ее в себя. После воды мне стало лучше, и я даже услышал, что на первом этаже кипит ожесточенное сражение. Кряхтя и матерясь сквозь зубы, оперся на своего двойника, приказав ему спустить меня на первый этаж. Не усомнившись ни на мгновение, мини-громила потащил меня вниз. Приютивший нас дом был достаточно велик, чтобы легко разместить нас всех и при этом удачно отбиваться от наседавших игроков. К счастью, штурмовал нас только один отряд примерно в сотню голов, остальные были заняты сражением с армией Эркинсонов. Мои бойцы, не придумав ничего нового, применили ту же тактику, что и в храме, завалили мебелью двери и парами при поддержке страхующего мага легко отбивали все атаки. Еще одна пара была наготове на случай особо яростного штурма, остальные либо отдыхали, либо следили, чтобы дом не обошли с какой-нибудь стороны. Доклад, конунг, радостно вскрикнула Лимба, видимо, мысленно уже меня похоронила, но заметив мою кривящуюся злую физиономию, стерла с грязного лица улыбку и быстро отрапортовала. Имеем 2 убитых, 7 раненых, 3 тяжелых, боеприпас потрачен полностью. Мой заместитель кивнула в сторону стола, на котором стоял пулемет с откинутой крышкой, рядом валялся небрежно брошенный гранатомет. «Нужно уходить», — неожиданно закончила доклад Лимба. Не дожидаясь моих вопросов, продолжила. С крыши наблюдатель видел, что внизу улицы Анизари смогли остановить атаку Эркинсонов и даже закрепиться там, собрав баррикаду. Так что минут через 5 у них появятся свободные силы додавить нас здесь. Варианты. Можно уйти через крышу, но с нами раненые, если только. Неприемлемо, — перебил я Лимбу. Женщина тяжело вздохнула. Тогда только через заднюю стену на соседнюю улочку, но уйти чисто не получится, придется пробиваться с боями. Тогда готовьтесь. Приказав всем магам зельями восстановить ману, вместе с двойниками заклинаниями праха пробили в задней стенке дома дыру. Приказав Давакину поставить кислотное облако прямо в дверях, запустил в него своего питомца и скомандовал эвакуацию. Первым в пролом выскочил копия 1, в ту же секунду раздался треск применяемого спела. Цепная молния, определил я по специфическому звуку заклинания. Выбравшись на маленькую сквозную улочку, обнаружил 4 тела игроков Анизари. Быстро двигаться не получалось, раненые нас сильно задерживали, да и я особой прытью не отличался. Едва покинув улочку, как пришлось сходу вступать в бой, но слаженная атака меня и моих копий одним ударом уничтожила отряд из 2 десятков игроков, а нам снова пришлось спешно пить зелья, которые, кстати, уже подходили к концу. Проковылив до конца улицы, свернули в улочку поменьше, быстро ее проскочив, и выбрались на параллельную улицу. Влипли, сука. Более эмоционально высказался всегда сдержанный Давакин. По улице в нашу сторону выше нас метров на 100 двигаться большой отряд Анизари, ниже в самом конце строилась конница Эркинсонов на быках. Оглянувшись, убедился, что и назад дороги тоже нет. В начале проулка, который мы пробежали, появились несколько десятков воинов Анизари. Ну хоть чемпионов нет, уже хорошо. Попытался я хоть что-то позитивное найти в ситуации. Послав 3 чемпионов с Арвихом и 2 серыми игроками сдерживать Анизари, что в узком проулке можно было сделать без труда, принялся лихорадочно продумывать, как не оказаться между атакующей конницей и фалангой Анизари, которую они спешно формировали. Во что бы то ни стало, нужно остаться в переулке и при этом не допустить, чтобы фаланга добралась до нашего укрытия, иначе нас отсюда выдавит в 2 счета. Отозвав Суамари из дома, который уже никто не штурмовал, а дух просто пожирал трупы, я призвал его снова с приказом выйти на середину улицы и убивать Анизари. Я рассчитывал, что неуязвимый для обычных игроков и невидимый кошмарик сломает строй, тем самым поможет коннице Эркинсонов смять пехоту. Сам я, конечно, тоже не собирался оставаться в стороне, и если битва пойдет не по сценарию, вместе со своими копиями собирался применить солнышко, но только в крайнем случае, так как был не нулевой шанс накрыть раскаленным воздухом конницу Эркинсонов. Первыми в атаку пошли Анизари, выдерживая практически идеальный строй, фаланга двинулась вниз по улице. Тем временем буквально в 2 десятках метрах за нашей спиной вражеские игроки пытались выдавить нас на главную улицу под копья фаланги, и это у них понемногу получалось, тесня моих игроков шаг за шагом. «Моргана, разберись». Девушка, до этого устало сидевшая на земле, привалившись к стене дома, открыла глаза и, не сказав ни слова, поднялась и отправилась выбивать вражеских игроков. Направленный звуковой удар в узком переулке оказался гораздо эффективней, чем на открытом пространстве, так как свалил всех Анизари. Пока мои игроки трясли головами, пытаясь избавиться от легкой контузии, я, используя маты и пустые ножны меча, быстро заставил чемпионов пойти и добить тех немногочисленных выживших, кого звуковой удар просто вырубил. «Занять начало переулка!» — рявкнул я, ударив одного из чемпионов ножнами по шлему. Моргана, вскинув руки, ударила шрапнелью капель воды по появившемуся десятку игроков, мгновенно их изрешетив. Пока мои бойцы занимали новую позицию, приказал пауку усилить их своим присутствием и возвести из тел игроков баррикаду. Тем временем фаланга, мерно топая, приблизилась на достаточно близкое для заклинаний расстояние. Убедившись, что все мои умения в откате, активировал мимикрию, терпеливо дождался, когда умение полноценно активируется, и, высунувшись из-за угла, ударил цепной молнией в ряды воинов. Вслед за мной один за другим то же самое проделали и копии, старались бить в одно место. Наши удары пробили целые просеки в рядах Анизари. Строй, не дрогнув, словно сказочное чудовище, мгновенно зарастил раны, солдатами выдвинувшимися из задних рядов. Конница внизу улицы дрогнула и шагом, но с каждой секундой все больше разгоняясь, двинулась навстречу Анизари. Фаланга, продолжая демонстрировать блестящую выучку, приблизилась к Суэмари, стоящему прямо у них на пути с приветливо распахнутой пастью. В шаге от первого щитоносца, мой питомец еще шире открыл свой безразмерный зев и одним укусом, вместе с щитом и доспехами, сожрал солдата, оставив на земле только ноги выше колен. Ждать, когда брешь в строю заполнится, кошмарик не стал. Просеменив вглубь строя со скоростью сумасшедшего степлера, начал пожирать солдат, за считанные секунды буквально выжрав кровавую просеку в фаланге на добрый десяток рядов. Легкую панику задавил зычный голос командира, с удивительной синхронностью опустились копья, а солдаты, как бездушные болванчики, продолжили упрямо заполнять бреши выедаемые Суэмари, буквально добровольно идя ему в пасть. С оглушительным грохотом копыт, обдав животной вонью, мимо нас промчалась конница, опустив копья. Больше помочь Аркинсонам я ничем не мог. Грохот столкнувшейся конницы и фаланги был оглушительным, яростные крики бойцов и рев раненых быков наполнили пространство звуками сражения, сливаясь в какофонию битвы. Если я правильно все посчитал, эта фаланга — последняя крупная группировка Анизари в городе. Значит, если конница Аркинсонов сейчас их передавит, то победа нанимателям обеспечена, останется только добить разрозненные отряды. Почти час шло сражение, и переломить его ход удалось только благодаря крупному отряду чемпионов, который Аркинсоны перебросили во фланг Анизари. Этот сокрушительный удар рассек пополам позиции вражеских игроков, дав возможность для удара с нескольких направлений. Суэмари мне пришлось отозвать, так как у Анизари все же нашлись еще маги. Не желая рисковать своим питомцем, отозвал его, поставив охранять один из выходов переулка. Его появление испугало Моргану до заикания. Впечатлив магиню, едва ли не до мокрых штанов своими габаритами, Суэмари просеменил мимо. Получив 10-й уровень, кошмарик дорос до таких размеров, что теперь легко мог заглянуть в глаза человеку среднего роста. Кстати, раненый Арвих смог смутно ощутить моего зубастика, но не увидите это ощущение ему очень не понравилось. Успокоив его тем, что мой питомец не кусается, стал готовиться к скорой встрече с начальством Саванана. Первым делом жестко проинструктировал игроков не открывать рот, пообещав, что если кто-нибудь распустит язык, лично вырвать его поганую метлу. Очень надеюсь, что дознаватель еще ничего не накопал на нас. Бросив взгляд на таймер, что неторопливо отсчитывал оставшиеся часы до окончания контракта, тяжело вздохнул. 11 часов. Чтобы не тратить зря время, для начала раздал выжившим бойцам очки опыта из тех запасов, что мы получили с уничтоженного отряда наемников. Получилось даже немного больше, чем предполагалось изначально, так как доли погибших тоже были распределены в группе. Особо отличившихся дополнительно наградил умениями и навыками на выбор. Представляешь, что и сколько он получил за того громилу, а я точно знаю, что он был первым чемпионом местных аборигенов. Тихий завистливый голос донесся до одной из моих копий, который мой двойник счел нужным транслировать мне. Без труда узнал голос Сарихамы, игрока серого статуса. «Кто кто тебе мешал, вышел бы сам против того лба и забрал бы всю награду себе». Насмешливо ответил ему один из чемпионов, имя которого я так и не удосужился запомнить. Сарихама насупился. «И вообще это несправедливо, я считаю, что все, что выпало из Громилы и других чемпионов, должно быть честно разделено между членами группы». Недовольный голос серого игрока спровоцировал еще одну ухмылку чемпиона. «Точно, ты, конечно же, прав. Иди и скажи ему об этом, он как раз сейчас ранен, и настроение у него самое подходящее, чтобы выслушивать претензии от жадного недоумка». Сарихама сжал рукоять меча и со скрытой угрозой посмотрел на синего игрока. Тот, явно провоцируя пацана, усмехнулся. «Ух ты, какой грозный! Смотри, не порежься!» Сзади Сарихамы бесшумно появилась Лимба и мощным подзатыльником отправила игрока на землю. «Тебе заняться нечем? Так я тебе сейчас придумаю дело!» Чемпион поднял руки вверх, словно сдавался, и иронично улыбаясь попятился. «Ухожу, ухожу!» Проводив чемпиона угрюмым взглядом, схватила Сарихаму за шиворот и как пустой мешок вздернула в воздух. Приблизив свое лицо с резкими хищными чертами к лицу игрока, прошипела: «Ты тупой выкидыш, варха. Хочешь, чтобы конунг скормил тебя своей твари за дуэль во время похода?» Перепуганный Сарихама промычал что-то отрицательное, после чего был пронзен злобным взглядом и отпущен. «Я буду присматривать за тобой». Наградив игрока еще одним многообещающим взглядом, Лимба отошла от него. Все-таки не прогадал, когда поставил ее заместителем. Больше не обращая внимания на игроков, привалился к стене и перешел к наградам, что выпали мне за убийство первого чемпиона Анизары. Убит первый чемпион Анизары. 5500 оп. Системный рейтинг. Плюс 1000 йет. Усиление магического дара на 50 йет. Малый магический дар. 30-30. Один уровень. Увеличение инвентаря на 100 кубических сантиметров. Оружейный слот. 3 слота под умение. 3 слота под навыки. Двуручный меч. Аргант. Эпический ранг. Прочность. 11.90. Самовосстановление. 1 йет в час. Самозаточка. 1 градус в час. Воспламенение. Мана. 0.10. Рассечение. Мана 0.10. Неплохой режик. А два встроенных закла его вообще имбой делают. Но самое сладкое меня ждало в конце. 3 варианта награды на выбор. Но, к сожалению, выбрать нужно было что-то одно. 1. Ускорение развития магического дара на 100%. 2. Увеличить потенциал развития характеристик на 10 йет. 3. Дополнительная жизнь, можно воскреснуть сразу же после смерти, прямо на месте смерти, с полным монобоком и заряженными умениями, или уйти к месту привязки. Хотелось все, особенно вкусным выглядела вторая жизнь, хотя у меня и было похожее умение, но возможность вернуться свежим и полным сил к уставшему врагу, у которого все умения в откате дорогого стоило. На секунду, я даже представил свой бой с первым чемпионом Ари. Сначала измотать, а потом даже, если и проиграю, вернуться свежим как огурчик и добить уставшего противника. Прогнав соблазнительные мысли, вернулся к предыдущим пунктам. Повышенные характеристики, конечно, очень хорошо, но я все больше ухожу в магию, а значит, что в дальнейшей перспективе мне важнее будет развитый магический дар. С тяжелым вздохом выбрал первый пункт. Лут, выбитый из остальных игроков, уже не вызвал особых эмоций, хотя итоговая цифра оп. Немного удивила, несмотря на то, что была ожидаемой. 96 тысяч очков опыта, неплохо для одного боя. Конечно, такая сумма получилась только благодаря двухкратному множителю группы, но особенно мне доставляло удовольствие мысль, что после раздела оп, моя доля будет умножена на 5, и это я еще не учитываю 50 тысяч, что мне должны аркинсоны. Если мы выберемся отсюда живыми, то самый слабый боец моей группы окажется в первой тысяче сильнейших игроков Земли. Просмотрев все системные сообщения, узнал, что за сегодняшний день я со своими копиями с небольшой помощью группы уничтожил 3 фиолетовых чемпионов, 7 синих и 370 простых игроков. После таких потерь, а главное смерти первого чемпиона, расе Анизари конец. Даже если у них еще и остались игроки, морально они будут сломлены. Выкинув из головы ненужные мысли, продолжил изучение трофеев. 70 различных навыков, естественно, все относящиеся к боевым. Среди них несколько редкого ранга. Умений выпало 47, но ничего необычного, в основном защитные или атакующие, и полдесятка, связанные с перемещением в пространстве. 4 выпавших сопротивления меня заинтересовали, точнее 3 из них. Это я возьму себе. Первое, что меня заинтересовало, было сопротивление холоду. Сразу же, не откладывая на потом, интегрирую его себе. Вторым взял немного странное сопротивление радиоактивному излучению. Зато теперь смогу в одних трусах сидеть на ядерном энергоблоке. Третье для меня было еще более удивительным, и брал я его с некоторой опаской. Сопротивление повреждений кожных покровов. Это, что теперь у меня кожа будет как у носорога, или сопротивление будет выражаться как-то по-другому. Несмотря на сомнения, сопротивление было установлено. Сейчас не до красоты, даже, если эта хрень сделает меня похожим на черепашку-ниндзя. Ради победы в турнире, я пойду и на это. Гора оружия и доспехов меня не слишком заинтересовала. Даже две единицы эпического ранга, я понимал, что сейчас важнее усилить всех игроков, а не грести все под себя и в итоге из-за собственной жадности стать изгнанником, потеряв все. К разделу всего честно добытого приступил сразу же, стремясь как можно больше усилить свою группу. Были у меня сомнения насчет оплаты, а если честно, то я допускал вероятность того, что нас просто перебьют, чтобы не платить. А если учесть, что я влез в расставленный Аркинсонами капкан и утащил оттуда сыр, то наша смерть становится еще более вероятной. Конечно, в итоге мышеловка оказалась маловато, и жертва чуть сама не сожрала охотника, но на мой взгляд это было уже несущественно. На мысль о засаде меня натолкнуло очень уж своевременное прибытие в город Саванана Мулкарвиха. Скорее всего, он выступал здесь в роли координатора. Уж очень удачно по времени началась схватка первых чемпионов, да и появление конницы, по-другому объяснить не могу, а в такие совпадения я не верил. Причем с самого начала у меня были сомнения, что игрока такого ранга можно просто так сослать в глухую дыру. Операция, конечно, была проведена на 3 с минусом, а учитывая тот факт, что чуть не потеряли своего первого чемпиона, то штабных аналитиков можно смело вешать на городских воротах. Но тем не менее цели своей они достигли. Первый чемпион Анизар убит, и целая раса потеряла последний шанс вырваться из вечного рабства. Теперь осталось только наказать или наградить одного наглого наемника. Не дрогнувший рукой разделил между игроками 70 тысяч оп. Конечно, ближнему кругу перепало гораздо больше, но никто не возражал. Все просто радовались свалившимся на них уровням, умениям, а кому были нужны, то и навыкам. Лучшее оружие было роздано чемпионам. Арвих, все это время находящийся с нами, забеспокоился. Как игрок фиолетового статуса, он ясно увидел резкое усиление моих бойцов, как и появление у них новых навыков и умений. Идиотом Арвих не был и мгновенно понял смысл моих поспешных усилений отряда. «Бер, ты мне не доверяешь?» — прямо спросил игрок, глядя мне в глаза. «Тебе, друг, я верю, но вот твоему начальству не очень». Арвих нахмурился. «Я свободный Аркинсон, и надо мной только король. Ну, значит, я ошибся, и ты не работаешь в разведке». Лицо Сарванана оставалось все таким же честным и прямодушным, а возмущение появилось с опозданием всего лишь на полсекунды. Дружески хлопнув Арвиха по плечу, отошел в сторону, мысленно приказав своим копиям присматривать за ним, а если попытается уйти, то остановить его, а в случае сопротивления убить. Пора заняться и своим усилением. Думаю, в свете открывшихся обстоятельств откладывать его будет смерти подобно. Хотя как раз учитывая все обстоятельства, как бы я ни усиливался, если нас решат зачистить, нам конец. На такой радостной мысли я открыл интерфейс и уставился на длинный список своих могу. Итак, как показала практика, 12 уровень каменной шкуры не делает меня абсолютно неуязвимым, особенно перед некоторыми умениями. Тут два пути: взять еще одно защитное умение или усилить уже имеющееся. И что-то мне подсказывает, что придется использовать оба варианта. Так как стоящего защитного умения у меня не было, отложил его выбор до лучших времен и вернулся к тому, что уже есть. Для начала посчитал количество имеющегося оп, после чего умножил на 5 и охренел. 185 тысяч очков опыта. Да я одним махом могу скакнуть на несколько десятков уровней. Подавив охватавшее меня возбуждение, задумался. А почему тогда оба встреченных мною первых чемпиона были всего 20 уровня? Может, потому, что предпочитали качать заклинания, умения и навыки? Нет, тупо набирать уровни, имея кучу непрокачанных заклинаний и умений, глупо. Вернувшись к своему самому прокачанному умению, без колебаний поднял его сразу до 20 уровня, никаких ожидаемых бонусов не получил, но теперь время использования умения выросло до 21 минуты. Хотел бы я сказать, что мне теперь не страшно прямое попадание артиллерийского чемодана, но боюсь, это не так. Кости и внутренние органы по-прежнему уязвимы, хотя и не так, как прежде. Думаю, выстрел из РПГ переживу без проблем, как и любой крупнокалиберный пулемет. Кстати о костях, вслед за каменной шкурой, поднял пассивное умение несокрушимые кости до третьего уровня, хотел и выше, но буквально почувствовал, как мой скелет становится тяжелее. Появилось легкое ощущение, словно я экипировался в спортивные утяжелители. Нет, пожалуй, пока воздержусь от прокачки этой пассивки. Продолжая по максимуму защищать свое тело, поднял почти все сопротивления до третьего уровня, кроме сопротивления радиоактивному излучению, потратив на это почти 90 тысяч оп, но приобретя уверенность, что смогу пережить большинство заклинаний и умений, связанных с высокими и низкими температурами и электрическими разрядами. Сопротивление огню – 3 уровень, прогресс 0%. Сопротивление электричеству – 3 уровень, прогресс 0%. Сопротивление холоду – 3 уровень, прогресс 0%. Сопротивление повреждению кожных покровов – 3 уровень, прогресс 0%. Полюбовавшись на появившуюся строку «Прогресс», перешел к своему самому первому умению «Бросок Токоли». Иногда умение во время съеба сбежать важнее любой сильномогучей атаки. Бросок также был поднят до 20 уровня. От некогда казавшейся чудовищной суммы осталось чуть больше 16 тысяч оп, причем теперь даже эта в общем-то немаленькая цифра казалась мне мелочью. А я еще думал, куда это первые игроки девают оп. Остаток решил потратить на цепную молнию. На 12 уровне молнии стало 2, точнее, теперь вместо одного разряда било 2, причем оба остались цепными и поражали разные цели, каждая такая ветвь могла поразить до 11 целей. В случае, если целей оказывалось меньше, разряды попадали в уже пораженные мишени повторно. На 18 уровне добавилась еще одна ветка с такими же качествами. Кроме поражающей силы выросла и дальность теперь, я мог достать противника на дистанции до 170 метров, единственным минусом заклинания оказалась его прожорливость, 54 единицы маны требовал один каст. Получалось, что я мог использовать это заклинание всего два раза, после чего мой запас маны показывал дно. Ничего, мощность и массовость накрытия все окупает. Едва успев закрыть интерфейс, как наблюдатель подал сигнал. Ну вот сейчас и узнаем, получим мы меч под ребра или кучу системного добра. Через несколько минут в проулке показался воин в богатых доспехах и красном плаще, в сопровождении десятка обычных солдат. Не знал, что в битве участвовали простые бойцы. Через групповой чат скомандовал пропустить разряженного как павлин офицера. Безошибочно определив во мне главного, воин подошел ко мне и неожиданно склонил голову, обозначив поклон. Заметив вставшего Арвиха, повторил свой полупоклонный в его сторону. Интересно, а чего это? Он мне как какому-то аристократу поклоны отбивает. Ошиб, именуемый Бэром, господин трех ошибов и пяти чемпионов, утвердительно произнес воин. А так вот откуда уважение, это дает мне крошечную надежду, что просто так нас не зарежут. Молча кивнул. Мое имя владетельная Манкуру, командующий третьей сотней в гвардии первого чемпиона. Следуйте за мной. Развернувшись и переполненный чувством собственного достоинства, двинулся прочь. Жестом приказал сворачивать привал и выдвигаться. В несколько широких шагов догнал Нэя и, поравнявшись с ним, спросил: «Куда мы идем?» Командующий стальной тысячей красный воин Картар приказал проводить вас в ставку командования. Арвих, появившийся с другой стороны от Нэя, многозначительно на меня посмотрел. Судя по снующим по улицам патрулям, город был захвачен окончательно, а кое-где уже даже собирали трупы в телеги, согнав для этого всех окрестных фермеров. Ставка первого чемпиона расположилась недалеко от стен города, за 20 минут неспешной ходьбы добрались. Лагерь напоминал квадрат с идеально ровными сторонами. Палатки были выставлены в четкие улицы, везде был образцовый порядок и все были чем-то заняты. Похоже, местный командующий знает толк в командовании армией. Из общения с Арвихом я уже знал, что армией, как и штурмом, командовал не первый чемпион, а какой-то генерал, имя которого, естественно, мне ничего не сказало. Возле входа в лагерь я вежливо попросил: «Оставьте своих воинов здесь». Оглянувшись, убедился, что вес словам сотника придает совершенно случайно оказавшаяся здесь коробка копейщиков, рядом с которой терлось несколько чемпионов. Безропотно оставив бойцов на краю лагеря, в окружении воинов я последовал дальше. Пройдя где-то сотню шагов, неожиданно вышли на небольшой, хорошо утоптанный плац. Посредине, на коленях стояла группа разумных со связанными за спиной руками, почти все были ранены. Рядом стояли десяток чемпионов Аркинсонов, о чем-то весело переговариваясь. Только подойдя поближе, Я узнал сидящих и от удивления чуть не споткнулся. Передо мной сидела группа игроков Ари. Эти тараканы меня буквально преследуют. Это кто такие? Нэ, бросил презрительный взгляд на пленных и кривя губы, ответил. Наемники. Этих грязных животных наняли они за Ари. Глава 6. Остановились мы возле огромного шатра, вход в который охранял десяток серых игроков. Причем никого ниже 15 уровня не было, что примечательно, запустили в шатер, только меня, моего проводника остановил один из охранников и сделал это не слишком-то вежливо, уперевшись ему рукой в плечо. Сотник смиренно остановился, даже и не подумав возмущаться. Шатер оказался многокомнатным. В первой меня встретила девушка Аркинсон в легкой полупрозрачной тунике, что сразу мне дало понять ее роль возле первого чемпиона. «Следуйте за мной, чемпион», произнесла девушка мелодичным голоском и, грациозно развернувшись, скрылась за занавеской. «Неплохо устроился, падла», подумал я с завистью, шагая за девушкой и стараясь не смотреть на ее покачивающиеся ягодицы. Картар Кранан нашелся в дальней комнате сидящим на широченной кровати, застеленной белоснежной шкурой какой-то неведомой зверушки. Встретил меня чемпион голым по пояс, демонстрируя отлично развитый сухой торс, мщерченный многочисленными шрамами. Были там и относительно свежие, эти выделялись багровыми рубцами. Справа от Картара, склонившись над культей, торчащей из правого плеча, стоял пожилой мужчина с седыми волосами. Прямо из кисти седого выходили тонкие красные нити, погруженные другим концом в плечо первого чемпиона. Прямо на глазах культя понемногу удлинялась, формируясь в дельтовидную мышцу и бицепс. Не знал, что ошибы могут еще и лечить. Пока я разглядывал достижения медицины Аркинсонов, Картар разглядывал меня, и, кажется, увиденное не вызвало у него отторжения. «Ты знаешь мое имя, я знаю твое, поэтому пропустим ритуал знакомства. Не люблю я эти расшаркивания», — в ответ изобразил улыбку, соглашаясь с хозяином шатра. «Ты ранен», — кивнул головой Картар на мою руку, висевшую в косынке. «Мой целитель может тебе помочь», — отрицательно покачав головой, ответил. «Царапина. Ты первый чемпион своего мира», — неожиданно произнес игрок, пристально смотря мне в глаза. Знания Картара не были чем-то удивительным. Он, как игрок красного статуса, мог видеть всю подноготную любого игрока, кроме равных себе по статусу, и, естественно, не увидев у меня ничего кроме имени, сделал единственный верный вывод. Равнодушно пожав плечами, произнес: «Это что-то меняет? Если бы я не был обязан тебе жизнью, то многое». Так и думал, если бы ему не было свойственно редкое для разумных чувство благодарности, меня бы уже завалили ради ништяков, что система Шидра отсыпает за первых чемпионов. Смерти я никогда не боялся, война быстро вырабатывает у человека некоторую долю фатализма, поэтому на тонкий намек просто еще раз пожал плечами. «Ты получишь все, о чем договаривался с Саваноном». На этом моя аудиенция с первым чемпионом Аркинсонов была окончена. На выходе из шатра меня встречал уже другой Аркинсон, причем игрок синего статуса. Сотник Нэ куда-то пропал. Ярник Далаварой, интендант. После чего меня отвели в огромный шатер, что одновременно служил кабинетом Ранигу и складом. 50 тысяч опу интенданта хранились на двух десятках накопителях, которые, естественно, мне никто дарить не собирался. Пришлось перекачивать очки опыта на счет группы. Навыки у интенданта были при себе, причем, как и все разумные его профессии, он тут же попытался меня обмануть, впарив мне навыки обычного ранга, вместо редких, на которые мы договаривались с Арвихом. На мое замечание ответил, что других все равно нет. Благодаря своему красному статусу, я видел все, что имел в своем хранилище интендант. Одних только навыков у него было больше 300, среди которых было и полсотни редкого ранга, и даже парочка эпических. Я могу сейчас вернуться к Картару и попросить, чтобы он сам поискал для меня отсутствующие навыки. Мое предложение стерло ухмылку с лица Ранига. Ни к чему по мелочам беспокоить уважаемого Картара, думаю, мы все решим самостоятельно. Не спрашивая, что у него есть, просто перечислил навыки, которые я хотел бы получить, чем очень впечатлил жадного армейского кладовщика. Также поступил и с умениями, которых он мне был должен 10 штук. Опять не найдя среди всех умений ничего подходящего для себя. Сопротивление у него было только огню, не капризничая взял и его. Заклинаний оказалось всего 5, что, впрочем, было неудивительно, все-таки довольно редкий и специфичный товар. Взял водный хлыст для Морганы, пусть качается в водного мага. Второе было огненным и пафосно называлось «Огненный гнев Рактовиджа», и при этом было довольно слабым на начальных уровнях, да и потенциал развития имело, только до 10 уровня. Представляло оно из себя сгустки огня, которые нужно было метать в противника. Из плюсов была большая скорость снарядов и массовость, из минусов высокий расход маны и слабая убойность. Третий спел тоже был огненного направления и имел неплохой потенциал развития. Действовал он так: маг должен был поймать взглядом цель и воспламенить ее, при этом нужно было постоянно подпитывать заклинание, кроме того нельзя было применить его одновременно на две цели, да и дистанция применения на первом уровне была всего 5 метров. Отдам кому-нибудь из будущих магов. Были у меня мысли предложить магический дар Довокину, но неожиданно игрок отказался. Объяснил свой отказ он просто: у меня и так постоянно не хватает оп для умения и навыков, а если еще и заклы буду качать, то я просто начну отставать от остальных игроков. Погляди на Мору, она все в свою магию вкладывает, так у нее нет ни одного навыка выше третьего уровня, так что если дойдет до рукопашной, ей в секунду башку отшибут. Да и умение у нее ниже, чем у меня, это при том, что оп, ей достается больше. Нет, магия — это игрушка для чемпионов, подытожил Довокин. Придется передать кому-нибудь из фиолетовых игроков. Последний взял профессию кузнеца, кстати, кроме кузнеца были у интенданта профессии швей, каменщика, столяра и зельевара. И как я не уговаривал Ранига, чтобы ему не предлагал, так и не смог выкупить зельевара, забрав свое добро. Немного раздраженный покинул склад, направившись к своей группе. По пути назад смог полюбоваться кучей отрубленных голов Ари. Похоже, местные ничего не слышали о Третьей Женевской конвенции. Остаток времени до конца контракта мы коротали на окраине лагеря под присмотром бронированной копейной сотни и десятка чемпионов. За пару минут до окончания контракта я едва сдержался, чтобы не отдать приказ своим копиям вдарить цепными молниями по чемпионам Аркинсонов. Остановил меня только разговор с Арвихом, что состоялся сразу после моего возвращения от первого игрока. Если в двух словах, то мы с ушлым игроком договорились о торговле. Аркинсоны нам системные ништяки и лайнинов, мы им тяжелое ручное вооружение. Для того, чтобы торговля стала возможна, Арвих скромно попросил адрес земли. Ну уж нет, не хватало нам еще вторжения аркинсонов. После моего отказа тут же предложил приобрести у него умение «Мироход». Оказывается, это умение изредка выпадает из игроков Анизари. За это сверхполезное умение запросил 2 цифровых бинокля с функцией ночного видения, пулемет, без патронов. Их мы расстреляли еще во время городских боев и РПГ, опять же без выстрелов. Также пришлось добавить 1 вал, вместе с оптикой. Зачем ему орудие без боеприпасов, мне было понятно. Скорее всего, аркинсоны попытаются его повторить. Их ждет множество трудностей и сюрпризов, особенно учитывая их средневековую металлургию и уровень технологий 16 века. С легкостью отдав Арвиху казенное оружие, получил умение. Умение «Мироход», уровень максимальный, откат 30 суток. Установив умение в активный лист, записал адрес мира Анизари, мысленно ткнул в кнопку «Завершить контракт». Контракт ранга. Помощь аркинсонам завершен, награда, 100 оп. Смешно. Через мгновение мы оказались в оружейной на базе ФСБ. 5 игроков погибли, думаю, потери приемлемы. Пока медики оказывали помощь раненым, я печально смотрел в угол комнаты, где испуганно далась группка девушек, одетых более чем легко. Тонкие прозрачные туники ясно демонстрировали всем желающим, что нижнего белья красотки не признают. Сука, Арвих, вот что мне теперь с ними делать. Кормить то их придется на свои бабки, а жить они где будут? Товарищ майор, вы ранены. Подскочил ко мне молодой медик, тщетно пытаясь не коситься на цветник в углу. ХММ, а не поступить ли мне как настоящему мужчине? Сквозное ранение груди, легкое не задето. Через 20 секунд я лежал на каталке и направлялся в госпиталь, сбросив заботу о своих рабынях на генерала. В госпитале меня чуть не отправили на операцию, но в итоге после ряда медицинских манипуляций просто обработали рану и зашили. На следующее утро меня навестил лично генерал Йенсонс, начальник 9-го отдела. Вместе с ним пришел и безрукий игрок-интендант. Без лишних разговоров передал игроку почти все принесенное из контракта. Кроме сопротивления, которое как премию получил Довокин, водного заклинания, что досталось Моргане. Профессию кузнеца я пока оставил себе, хотя у меня уже были мысли, кто может распорядиться ей лучше, чем я. Магический дар был еще раньше передан одному из фиолетовых чемпионов вместе с обеими огненными заклинаниями. Получив под роспись системное имущество, генерал неожиданно выпрямился во весь рост и торжественным голосом поздравил меня с присвоением очередного звания и высокой государственной награды. Оказывается, пока мы бездельничали на контракте, мне присвоили звание Героя России. Вручение самого ордена должно состояться в Кремле в торжественной обстановке. На мгновение мое сердце ускорило бег, но циник, уже много лет как поселившийся в моей душе, ухмыльнулся. Боятся, что свалю за бугор, вот и обхаживают. Даже мои мутные схемки с профессором не трогают. Не дождавшись от меня обязательной формулы «Служу России», генерал пожелал мне скорейшего выздоровления и ушел. Оставшись один, достал из инвентаря телефон, позвонил родителям, сообщив им, что я в порядке и у меня все хорошо. Спросил, принимают ли они то лекарство, что я им выслал. Меня заверили, что лекарство выпито и очень хорошо помогло. Да я и сам слышал по бодрому голосу отца, что зелья восстановления сработали как надо. Убедившись, что родители в порядке, позвонил сестре. С Ленкой тоже было все хорошо, как и с ее выводком. Еще немного поболтав с сестрой и пообещав как-нибудь заехать в гости, отключился. Мысленно в голове вычеркнул пункт «пообщаться с семьей» и перешел к следующему нечестный раздел. Итак, мы имеем 100 000 ОП, точнее 100, о групповом множителе забывать не следует. Начну со своих верных нукеров. Придавив жабу железной рукой, перевел по 5000 Лимбе и Кранхаргору, по столько же досталось и Довокину с Морой, еще 30 000 было неравномерно разделено между оставшимися членами группы, причем львиную долю получили чемпионы. Мне же достается жалкий полтинник, правда умноженный на мой 5-кратный множитель, он становится совсем не жалкими 250 кусками. Надеюсь, этой заоблачной цифры мне хватит, чтобы усилить все то, на что мне не хватило ОП в прошлый раз. На этот раз я решил больше налегать на атакующие способности, но для начала решил поднять уровни. Не мудрствуя, сразу же поднимаюсь до 15 уровня, что мгновенно вознесло меня на вершину топ-листа. Кстати, мой старый знакомый Мо отставал всего на 1 уровень. Ох уж эти китайцы. Отложив распределение ЕР на завтра, когда моя рана окончательно закроется, решил максимально развить свое самое имбовое умение, которое, кстати, не было умением, а считалось магическим навыком. На 10 уровне открылись 3 ветки развития, на которых я и завис, не в силах сделать выбор. 1. Плюс 1 копия за уровень с проседанием характеристик на 7%. 2. Разделение копий на вторичные копии, возможности разделенной копии падают на 10%, в случае гибели вторичной копии, оригинал не проседает в характеристиках, откат бьет по разделившейся копии. 3. Сокращение потерь в характеристиках при разделении на 1% за уровень, усиление копий при разделении на 1% за уровень. После продолжительной борьбы все же сделал выбор в пользу больших батальонов, на стороне которых, как известно, Бог. Мысленно подтвердив второй вариант, сразу же открыл справку. Теперь, теоретически, я могу командовать отрядом из 20 магов, но только теоретически, потому как, если я разделюсь на 10 копий, то мои характеристики упадут в 10 раз, что по сути сделает из меня немощного инвалида. Максимум 5 копий, да и то в самом крайнем случае. Думаю, буду пользоваться тройкой, а с учетом вторичных копий, получится 6 не самых слабых магов, ну и я 7-й. Итого, считая отделение, на 10 уровне я решил не останавливаться, в надежде, что на 20 уровне разделения, выбранная ветка позволит делиться уже вторичным копием. Пусть там будут совсем коротышки, но они по-прежнему будут магами, причем, даже посильнее Морганы. Сказано, сделано. На 20 уровне система снова предложила мне варианты развития выбранной ветки, но на этот раз их было 2. 1. Деление вторичных копий на третичных. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении на 1% за уровень. Усиление вторичных копий при разделении на 1% за уровень. Количество или качество? Вот в чем вопрос. Один не самый глупый, лысый коротышка, утверждал, что лучше меньше, да лучше. В итоге, отказался от толпы слабых магов, выбрав второй вариант. К тому же на 30 уровне, мои третичные копии, сравняются с вторичными, а это уже совсем другое дело. Да и кто знает, какие еще варианты откроются на 30 уровне. Утешив себя таким незамысловатым способом, кинул последний взгляд на цифру 0, там, где совсем недавно значились 5-значные числа, и закрыл интерфейс. После больничного завтрака я решил, что уже достаточно здоров, чтобы выписаться. Полностью закрывшаяся рана, только укрепило мое решение. Подвигав рукой, ощутил легкий дискомфорт. Завтра вообще как новенький буду. Сменив больничную пижаму на последний спортивный костюм из инвентаря, отправился выписываться, а точнее, просто пошел на выход. «Больной, немедленно вернитесь в палату», – завопила какая-то женщина в белом халате, мне в спину. Уже возле самого входа меня настигла начальник госпиталя полковник Лозина. «Сергей Павлович, уделите мне минутку». Вздохнув, остановил свое шествие и обернулся к женщине. Главврач, уже знакомая с моим упрямым характером, даже не пыталась меня уговорить или еще как-то оставить в госпитале, вместо этого расстегнув на мне мастерку и довольно бесцеремонно задрала футболку. «Не устаю поражаться вашей невероятной живучести и регенерации», — пробормотала полковник, осторожно касаясь почти зажившего шрама своими тонкими пальцами. «А она ничего», — мелькнула у меня мысль. Сверху мне открывался просто великолепный вид на ее декольте. Неожиданно подняв голову, поймала мой взгляд, после чего, фыркнув как рассерженная кошка, опустила мою футболку. «Вижу, что со здоровьем у вас все в порядке». Покинуть госпиталь оказалось все же не так уж и просто, так как за железным решетчатым забором, прямо возле ворот, я увидел несколько десятков журналистов, причем насчитал аж 7 профессиональных камер. Ах да, как же я мог забыть, я же гребаная звезда. Пришлось вспомнить, что как у звезды у меня есть личный импресарий, капитан ФСБ Орловский. Не прошло и 20 минут, как на территорию госпиталя въехал черный затонированный микроавтобус, из которого, словно горох из дырявого мешка, посыпались бойцы спецназа. В первое мгновение я даже напрягся, но выскочивший следом молодцеватый капитан Орловский напомнил мне, что кроме импресария мне также полагаются и телохранители. Еще через 20 минут я был на базе. Едва мы пересекли КПП, как мне на служебный телефон позвонил полковник Головин, заместитель начальника девятки, и даже не поздоровавшись, начал разговор с претензией. «Тихонов, ты со своим, блядь, девками собираешься что-нибудь решать? У меня тут не институт благородных девиц, и лишних средств на их содержание нет. Ты имей в виду, я тебе за сутки их проживания на базе счет выставлю. Разберемся». Грубо перебил я разошедшегося полковника и сбросил звонок. В коридоре встретил куда-то спешащего Довакина. Остановив своего бойца, спросил: «Ты не знаешь, куда моих девок дели?» «Так точно, знаю. В офицерское общежитие». Развернувшись, потопал в обратную сторону. Дорогу в общагу я знал хорошо, так как именно там мне была выделена комната. Добраться до общежития я не успел. Из курилки, что скрывалось за кустами сирени, слушался гул голосов, довольный смех и радостные неразборчивые выкрики. Заинтересованный неожиданным весельем, направился в курилку. Плотная толпа набившихся в замкнутое пространство игроков и простых бойцов спецназа закрыла от меня то, чем все так были увлечены. Что-то у меня плохие предчувствия. Легко раздвигая толпу, двинулся к центру курилки. Вжимаемые моей массивной тушей в тела игроков и людей солдаты оборачивались, чтобы высказать свое недовольство, но, заметив меня, закрывали рты и прятали глаза. Репутации добряка у меня никогда не было. В центре толпы был свободен небольшой пяточек, на котором в эротическом танце извивалась красивая девушка, одетая в одну камуфляжную майку. Каким-то неведомым чувством я понял, что передо мной одна из моих рабынь. «Хакаймуай, Адинур, рабыня Бера», — всплыла над головой девушки лаконичная надпись. «Иди за мной», — бросил я рабыне и, развернувшись, пошел обратно. «Красотка, останься. Эй, ты куда? Вот же жлоб, всех баб себе захапал». Обернувшись, нашел сказавшего это бойца, дерзко смотревшего мне в глаза. Короткий треск разряда и миниатюрная молния ударила идиота в грудь. Боец свалился на землю и забился в судорогах, сотрясаемый электрическими разрядами. Выбравшись из объятий притихшей толпы, обернулся к испуганной девушке. «Показывай, где вас разместили». Оставшихся 10 рабынь нашел в выделенных им комнатах. Чтобы пообщаться со всеми одновременно, пришлось собрать всех в рекреации. Откуда-то появилась Моргана и, молча привалившись к стене, стала наблюдать. «Ты», — ткнул я пальцем в танцовщицу, — «теперь тебя будут звать Хуенита». Через мгновение перед глазами выскочила строка: «Желаете переименовать рабыню Хакаймуай в Хуениту?» «Да нет». На мгновение растерявшись, все же кликнул «да». Имя над головой девушки изменилось. «Хуенита Адинур, рабыня Бера», — с трудом подавив смешок, боковым зрением уловил молчаливое возмущение Морганы. После 10 минут общения выяснил, что кроме швей, никто из девушек ничего не умел. Все они были наложницами Саванана и использовались только для постельных утех, точнее будет сказать, должны были использоваться, так как до них очередь так и не дошла. Я помнил, что как-то по пьяни Арвих обмолвился, что одних только рабынь-наложниц у него больше 30 тысяч и большинство из них он вообще никогда не видел. Вот же сука, спихнул мне своих баб, а я теперь майся. Видя мою недовольную и мрачную физиономию, девушки испуганно притихли, стараясь спрятаться друг за друга. В итоге в первых рядах оказалась самая крупная из всех. ХММ, это вроде покрепче остальных выглядит. Крепость девушки выражалась в четвертом размере груди и крутых бедрах. Показатель силы был такой же, как и у остальных, что подтверждали тонкие руки без признаков мышц. Впрочем, без разницы. Ты, девушка вздрогнула и сжалась. Теперь ты кузнец. Передача профессии не требовала согласия рабыни. Кстати, восторга моя щедрость у нее не вызвала. Вот же дура, привыкла ни хрена не делать. А ведь профессия — это реальная возможность набрать нужное количество системного рейтинга и перейти в юниты. Да, и уровни на порядок быстрее набираются. Как показала практика, некоторых бытие рабом устраивало чуть более, чем полностью. Работать мои рабыни не желали категорически, разве что швея была не против, потому как и так была приучена к труду. Придавив тяжелым взглядом новоявленного кузнеца, кстати, ее звали Санилая, раздраженный ее молчаливо-безропотным сопротивлением, даже хотел сменить ей имя на Изаура, но решил, что мой солдатский юморок могут не оценить. «Ты и ты встаньте сюда!» Отделив от общего букета девушек с профессиями, приступил к распределению нарядов на работы. «Вы двое поступаете в распоряжение поваров базы. Грустные девушки, в которых я по-хамски тыкал пальцем, повинуясь моему жесту, отделились от группы и встали у стены. Вы трое помогаете местному клинингу». Отправив выбранную наугад троицу к будущим помощницам поваров, перевел взгляд на оставшуюся четверку. «А эти кто куда?» После недолгих размышлений позвонил профессору Иволгину. «Александр Борисович, здравствуйте». Выслушав ответное приветствие, сразу перешел к делу. «Вам случайно для исследований представитель инопланетной расы не нужен?» «Оказалось, что очень нужен. Тогда жду вас в офицерском общежитии на третьем этаже. Вы двое пойдете на эксперименты безумному ученому». Угрозы безумным докторам, выбранные девушки не слишком-то и испугались, скорее всего, не знали значения слов «эксперименты безумный ученый». Остались последние две, среди которых оказалась и Хуенита. Но не успел я придумать занятие для Хуениты, как в коридоре появился мой менеджер капитан Орловский и полковник Головин, с красным от злости лицом. «Тихонов», — завопил он метров с десяти, быстро шагая в мою сторону, — «а ты не оборзел, это уже трибуналом попахивает. Нападение на сотрудника ФСБ с применением игровых способностей, до 15 лет строгача или штрафбат». Спорить с взбешенным полковником не хотелось, возня с рабынями меня уже порядком надоела и настроение начало стремительно портиться. Повернув голову к полковнику Головину, пригвоздил его к полу злым взглядом. «Закрой рот или, клянусь системой, сделаю так, что ты сгниешь заживо». Полковник замолчал, словно налетел на стену. На секунду в его глазах мелькнул страх. Сбив боевой настрой Головина, перешел к переговорам. «Давайте оставим в стороне все угрозы и вопли, мы оба знаем, что ни хрена вы мне не сделаете». Полковник секунду сверлил меня бешеными глазами, потом круто развернулся, обжег всех на прощание ненавидящим взглядом и так же стремительно исчез, как и появился. «Умею я себе заводить друзей, капитан, ты вовремя. Мой нянь выглядел несчастным. Возьмешь эту девушку и отвезешь моим родителям». Повернувшись к Хуените, что едва сдерживала слезы, продолжил: «А ты будешь делать все, что тебя скажут мои родители. Иди с ним, он тебя отвезет. Пусть хреначит у матери на огороде». Последняя рабыня больше походила на подростка. Огромные испуганные глаза на крошечном, чистом личике и длинные вьющиеся волосы были единственным, что привлекло мое внимание, все остальное было в зачаточном состоянии. «Пиздец, только ребенка мне не хватало. Вот же сука Арвих, продам гондону вареных патронов, будет падла знать, как детей подсовывать». Орловский, не дождавшись новых распоряжений, забрав Хуениту, уехал. Едва капитан с девушкой скрылись за углом коридора, как появился слегка запыхавшийся профессор Иволгин. Каким-то образом, буквально сходу, он определил внеземное происхождение девушек и, едва сдерживая исследовательский зуд, попросил меня отдать ему подопытных. «Александр Борисович, давайте только без членовредительства и болезненных опытов. Сергей Павлович, да за кого вы меня принимаете?» Натурально изобразил возмущение профессор. «Кстати, спасибо за симбиотов. Мы уже провели серию опытов на игроках-добровольцах и благодаря научному подходу и современным препаратам все выжили. Конечно, пока рано говорить об успешном завершении опытов, но я думаю, что через неделю у нас будет 9 пользователей этой странной энергии. Еще раз спасибо, что предоставили нам подробную инструкцию по слиянию с паразитом. Боюсь, что без нее эксперименты затянулись бы на неопределенный срок, а среди подопытных игроков могли появиться жертвы. Александр Борисович, я надеюсь, когда вы отработаете слияние, поможете мне с моим лейнином. Сергей Павлович, конечно же да, как я могу вам отказать, воскликнул профессор. Но есть небольшая трудность, всего нам предоставили 9 этих удивительных существ и все уже задействованы в экспериментах. Не беспокойтесь, профессор, во время контракта я свел знакомство с некоторыми влиятельными аркинсонами, так что достать через них симбиотов будет не такой уж и большой проблемой. В конце разговора профессор намекнул мне, что скоро мне на счет упадет солидная сумма денег. После попрощавшись, прихватил понурых девушек и удалился в свое мрачное логово. Мне же пришлось, прихватив весь табор с собой, идти к генералу Янсонсу, потому как оказалось, что просто так назначить случайного разумного чьим-то помощником на базе ФСБ нельзя. Требовались многочисленные проверки, согласования и самые главные документы. Арвид Александрович был совсем не рад моему появлению, и это при том, что я благоразумно оставил девушек за дверью. Коротко обрисовав ему ситуацию, уставился генералу в переносицу. «С такими вопросами к моему заму обращайся», — попытался спихнуть с себя проблему генерал. «Да он меня недолюбливает, боюсь, наше с ним общение закончится его инвалидностью. Оно вам надо, товарищ генерал». Янсонс едва заметно поморщился от моей наглости. «Может, где-нибудь у себя устроишь?» — неуверенно пробормотал начальник дейтки, почесав переносицу. «У меня однокомнатная казенная халупа. Видимо, как первому чемпиону выделили». На мгновение мне показалось, что генерал смутился. «Сергей Павлович, ты пойми, как я их возьму без документов, проверок, им же в конце концов нужно зарплаты платить. Арвид Александрович, будьте спокойны, они точно ни на кого кроме меня не работают и стучать на сторону тоже не будут, а документы сделать для нашей службы расплюнуть. И кстати, насчет зарплаты, думаю, эти деньги лучше перечислять на мою карту, все-таки это мои рабыни». По медленно багровеющему лицу генерал, я понял, что шутка не зашла. «Ты, Тихонов, лучше не зарывайся», — начал генерал злым голосом. «Какие нахрен тебе рабыни, совсем со своей системой ебанулись?» Пришлось покаяться за неудачную шутку, это успокоило Инсенса. Когда же он услышал, что у двух девушек есть профессии, его настроение настолько улучшилось, что он пообещал в недельный срок всем моим рабыням сделать паспорта. Вот падла, Олимби с Кранхаргаром месяц делали. В итоге всех распределили куда я и хотел, но из офицерской общаги выселили всех, кроме кузнеца, ей как ценному специалисту комнату оставили, остальное переехали в женскую общагу для рядовых сотрудников, в комнаты на четверых. Швею, которую я решил пока эксплуатировать единолично, и мелкую рабыню-подростка, которую мне стало просто жалко, я решил забрать с собой. Вызвав Давакина, поручил ему показать мастерские, где теперь будет трудиться мой кузнец. Также приказал ему уговорить кузнецов-реконструкторов, что там работали, дать ей несколько уроков. Несмотря на то, что я вроде бы отвязался от девушек, мне все равно пришлось выделить им немалую сумму денег на всякие женские штучки. Для помощи в приобретении этих самых штучек впервые воспользовался властью старшего офицера. Просто поймал в коридоре женского общежития молодую девушку с погонами прапорщика и приказал ей помочь моим рабыням с покупками. Проблему с материалами и инструментами для швеи тоже решил просто, вызвал к себе Моргану и передал ей с рук на руки швею, которую, кстати, звали Сайша Син, приказав купить ей все необходимые материалы и инструменты. Во время, заметив тоненькую фигуру моей самой маленькой рабыни, тоже пристроил ее под присмотр Моргане. Временно избавившись от балласта в виде по большей части бесполезных рабынь, облегченно выдохнул и отправился в свою комнату в общежитии. По дороге вызвал туда обе свои копии для слияния. Дальнейшие события я описывать не буду, так как три голых, мускулитых мужика в одной комнате – это не то, о чем я пишу. После исчезновения моих копий, думать о том, что слияние можно назвать проникновением, не хотелось. Кроме очков опыта получил и кое-какую информацию, которой не было в справке. Например, у копий не работал множитель ОП, ни групповой, ни личный. Жаль, могла бы получиться просто фабрика по производству ОП. Я уже себе представлял, как через накопитель передаю очки опыта копии, тот его умножает на 5, возвращают мне при слиянии, я снова отделяю от себя двойника, снова передаю ему опыт так до бесконечности, но увы, похоже, системе уже встречались такие хитрожопые, и данная лазейка по фарму ОП была прикрыта. Снова разбогатев на 70 тысяч очков опыта, конечно, такая сумма получилась после моего 5-кратного множителя, стал думать, что нужно усилить. Первой мыслью было продолжить качать разделение, но все хорошенько обдумав понял, что если усилю атакующие заклинания, то и у моих копий повысится боевая мощь. Начать решил с магического щита, так как по сути он единственный мог защитить меня от магических атак. Универсальный щит Арима, заклинание практически не имело никакого описания, даже справка по нему выдала весьма скудную информацию, при этом никаких конкретных цифр. Все, что я понял, что теоретически заклинание может защитить от чего угодно, все упиралось только в количество затраченной на это энергии. Причем при повышении уровня заклинания в описании говорилось, что будет снижен расход маны, но насколько, при каких атаках, не было ни слова. Какое-то мутное заклинание. Я давно уже понял, что все заклинания, которые у меня есть, принадлежат к разным школам магии и скорее всего надерганы системой из разных миров. Это было ясно как из названий, так и проработанности спелов. Несмотря на отсутствие информации, все же повысил заклинание до 10 уровня. Новой информации не появилось, а заклинание внешне осталось без изменений. Тут требуются испытания. Следующая на очереди была моя любимая цепная молния. Чтобы не передумать, сразу поднимаю ее до 30 уровня. Ничего кроме увеличения дальности и еще двух веток усиления не принесло, но я был доволен. Сейчас я одним ударом молнии могу поразить 55 целей за раз или буквально превратить в пепел десяток, даже если это будут очень сильные игроки. Глава 7. За ужином, когда я в окружении своих людей и двух рабынь сидел за столом, остальные рабыни ужинали отдельно, к нам подошел полковник Головин. Судя по его каменному лицу, делал он это явно недобровольно. «Подполковник Тихонов, поздравляю вас с высокой наградой!» Насквозь казенным голосом забубнил полковник. С этими словами передо мной на стол легла папка с документами и связка ключей. «Как герою России вам от лица президента Российской Федерации вручаются ключи от квартиры!» Не глядя на полковника, открыл папку и обалдел. «Охренеть, мне реально подарили хату в центре города!» Мое удивление усилилось на порядок, когда я добрался до плана квартиры. Это что, 2 уровня? Пробормотал я, не слушая речь Головина, пропитанную казенными канцеляризмами. 400 квадратных метров. Несколько мгновений мне понадобилось, чтобы успокоиться и снова обрести ясность мысли. Ха, а ведь всего несколько часов назад я выразил генералу свое недовольство предоставленным жильем, и вот у меня уже охрененная хата в центре. Похоже, гарант не слабо так переживает за мое российское гражданство. Уверен, что в ближайшее время и денег подбросит. Под завистливые взгляды игроков и обычных сотрудников закрыл папку с документами. Полковника Головина уже не было. Нужно ехать, посмотреть, что мне подкинули на бедность. Прежде чем отправиться заселиться, написал Моргане, чтобы вместе с моим живым имуществом ждала меня на КПП, а сам заскочил к профессору, вспомнив, что обещал ему регулярно поставлять данные для статистики по влиянию умений и навыков на тело. Две молоденькие ассистентки быстро обмерили меня специальной лентой, качнули немного крови, каким-то замысловатым прибором измерили плотность мышц и костей и напоследок взвесили. Однако, 170 килограммов. Удивленно покачал головой Иволгин. «Сергей Павлович, я вам настоятельно рекомендую пока воздержаться от усиления умения «Несокрушимые кости». Каких-то 2 уровня увеличили вес вашего скелета почти на 31 килограмм. Еще какие-то рекомендации, Александр Борисович?»